Глава 9. Камал. Машина ехала вперед, стремительно набирая скорость. А Эмилия... Эмилия, конечно, вела ее с закрытыми глазами. А нет, широко распахнула, приоткрыла ротик и еще скорость увеличила. Ну что за женщина? Мед, ядовитый и непоседливый. Торнадо в юбке. Цунами строптивая. Волчица в шкуре ягненка. Как цветок ядовитый, внешне красивая, стоит попробовать. С жизнью можно прощаться сразу. Никто и никогда не нарывался от меня на дать по мягкому месту так, как она. «Глуши мотор!» Не своим голосом заорал я, когда понял, что с управлением она не справляется. Хасан достал мобильный, а я рванул за тачкой. Почти не дышал, когда она пыталась вписаться в поворот и снова заорал. «Шоссе в другой стороне!» «Аллах, дай сил!» Поворот она все-таки вписалась. Кто-то свыше уберег дуреху. А потом Хасан с приложения все-таки успел заглушить мотор. Машина остановилась, и я изо всех сил рванул к ней. «Отшлепаю. Наручниками к двери пристегну. Нет, в багажнике поедет». Остановился у багажника и медленно пошел дальше, сжимая зубы так, словно делал это наспор. Удовлетворенно заметил, как Лия пыталась машину завести и искренне не понимала, до чего техника дошла. «Приложение. В телефоне можно мотор заглушить. Какая, блин, досада». Дверь заблокировать она тоже не сообразила. Поэтому, когда я красиво ее распахнул и, клянусь, дымом дыхнул, что твой дракон. Она вздрогнула, затравленно посмотрела на меня и без лишних слов перелезла на заднее сиденье. «Тебе во сне приснилось, что тебе права подарили?» Рявкнул я так, что сам себя испугался. Не мог я с ней себя в руках держать, не получалось. Она села на заднее сиденье и с вызовом посмотрела на меня, только бы не рванула никуда. Я сел за руль, а она... Конечно, она рванула. За секунду до того, как я заблокировал двери. Открыла правую боковую, вылетела на улицу, и только пятки засверкали между деревьями. Кажется, у нас с ней любимая игра нарисовалась, так что не сотрешь. Догонялки. Пришлось догонять, потому что медведей в лесу было жалко. Косолапые после встречи с ней дружно на велосипедах в ближайший дурдом поедут. Зайцы, впрочем, тоже дружно к психологу запишутся. Тут, кстати, недалеко, 100 км. «Эмилия!» — заорал я, вылетая из машины. Из ближайших кустов испуганно спорхнуло несколько птиц. Муравьи под ногами остановились, а упрямая коза продолжала убегать. Я сразу включил третью скорость. Зашибись утро. Бодрое, физкультурное. «Стой, дурында! Упадешь! Тут лес дикий!» Рявкнул я, но до нее не долетело. Она свернула за дерево, зацепилась ногой за поваленную ветку и ласточкой полетела на землю. У меня вся жизнь перед глазами пролетела. А я бежал, как никогда в жизни. Испугался я? Да, за нее. Царя в голове у Эмилии не было. Когда мозг раздавали, она за слабоумиями и отвагой пошла в другую сторону, потому что до этого вредности хапнула. Подлетел к ней, перепрыгнул через ветку и... Злость прошла мгновенно, когда она посмотрела мне в глаза своим медовым взглядом. На ее ресницах копились слезы, на левой руке была содрана кожа. Я снова сжал челюсти, чтобы не сорваться. Молча поднял ее с земли и понес обратно. А Эмилия меня в нокаут отправила, когда прижалась к моей груди доверчиво и дважды шмыгнула носом. Я почти в рай отправился от новых ощущений. Она была напугана, дрожала и снова носом шмыгнула. Бедная девчонка, совсем бедовая. Хасан, стоящий у машины, тактично отвернулся и полез в бардачок за аптечкой. Я посадил Эмилию на капот, забрал у брата аптечку, открыл и достал зеленку. «Можно рану обработать», — пояснил я для нее. «Ты не женщина, ты...» «Сам такой». Тут же вспыхнула она, пока я рассматривал ее руку. Кожу она содрала от локтя до плеча. Грязь и пара мелких травинок прилипли к ране, а я все-таки выругался. «У нас в ауле ослик есть, его так и зовут все. Шайтан. Такой же, как и ты». Упрямый, кусачий, все время куда-то убегает. Потом возвращается с шишками, порезами и блохами. Мы на него уже колокольчик надели, чтобы найти можно было. Эмилия, клянусь, вы с ним близкие родственники. Ну, надень на меня колокольчик. Я в следующий раз тоже с блохами вернусь. Дрессированными. У тебя на бороде им, наверное, очень хорошо придется. Сразу же выдала она. Ну, это идея, колокольчик, пояснил я, скрывая улыбку. Обработал ее раны перекисью и подул немного, когда она зашипела. «Кобра дикая, даже шипить одинаково», — прокомментировал я. А я все вспомнить не могу. Кого ты мне напоминаешь? Барашка одного. Папа возил посмотреть. Кудрявый, бородатый. У него еще нос был в форме сердечка. Вкусного, надеюсь, уточнил я. Эмилия возмущенно охнула, когда я открыл зеленку. Зубами надо было. Мстительно подсказала она. Я сейчас закрою, можешь и зубами открыть. Хочешь? Она снова задиристо посмотрела мне в глаза и перешла на испанский. Тот, который испанский матерный. Я столько нового о себе за минуту узнал, макая ватную палочку в зеленку, что даже впечатлился. А потом ответил ей на чистом испанском. «Ты у тебя так ругаться научил, красавица?» Красавица замерла и неверяще посмотрела на меня. Меня подмигнул ей и стал мазать рану зеленкой. Но ее болячки были слишком большие, а палочкой я мог час линий рисовать. Поэтому продолжил на испанском. «Подержи». Она ошалела, взяла палочку, а я вытащил кусочек ваты, обмакнул ее зеленкой и стал рисовать у нее на плече солнышки и кривых зайчиков. Пальцы все измазал, но это меня волновало в последнюю очередь. «Ты откуда испанский знаешь?» «Коровы молоко не дают, если им Сервантеса в оригинале не читать. Они у нас, знаешь, какие интеллигентные. К прекрасному приучено. Музыка только классическая, литература только испанская». «На барашке?» — улыбнулась она. «Эти больше французов любят. Даже блеют на французском. Один осел под шансон траву ест, тот, который на тебя похож». Я снова спрятал улыбку и вернулся к своему занятию. И увлекся, забыв, где я и с кем. Хорошо так стало с ней. Я забыл, что злился, все забыл и не почувствовал неладного. И когда она прикоснулась к моей щеке, не подумал ничего плохого. Млел я просто. Дурак, конечно, так залипать на женщине, которая не может быть моей, но так вышло. Мозги с ней отключались. Не слышал я и смешка Хасана, который не вмешивался. Брат нашел где-то травинку, сел на пень и смотрел в небо. Тату никогда не хотела. Дорисовывая последний цветочек, с улыбкой уточнил я. Эмилия спрятала кончик языка, который до этого высунула в задумчивости, и шкадливо уточнила. «А ты?» «Никогда. Эмилия, ты понимаешь, что поступила безрассудно, когда угнала машину, не умея водить?» «Камал, понимаешь, в чем дело?» Загадочно ответила она. «Я замуж за вашего Аслана не хочу и не пойду, поэтому предупреждаю сразу, я сделаю все, чтобы этого не случилось. И если для этого надо научиться водить машину, просто наблюдая за тобой, я это сделаю». И посмотрела мне в глаза, прямо, уверенно, смело так. Теперь понятно, почему она молчала. Эмилия училась водить, наблюдая за мной. «Ага. Сколько же в тебе сюрпризов спрятано, девочка?» «Уважаю», — согласился я, сглатывая. «Ты достойный противник, Эмилия». «Спасибо, Камал», — ответила она и вдруг засмеялась. Заливисто так громко. А Хасан жестом попросил меня посмотреть в зеркало, и я посмотрел. Аллах, ну почему меня кроет именно от нее? Эмилия хуже обезьянки с гранатой, вот той хотя бы можно оружие забрать. Алия сама оружие массового поражения. Смотрел на смешную рожицу, которую Эмилия зеленкой нарисовала на моей щеке, и почему-то улыбался, как рангутанг на свободном выгуле в брачный период. Круглая мордашка, две черточки сверху обозначали глаза — и улыбка от уха до уха. «Хоть кто-то на твоем лице будет улыбаться». Радостно оповестила меня Эмилия, когда я потер щеку ладонью. «Не считая блох, конечно». Зеленку я не закрывал, потянулся за пузырьком и мягко ответил. «Хорошо. Раз ты обозначила свои намерения, я свою тоже обозначу. Мы все равно доедем до места назначения. Но если ты объявила начало боевых действий, то я вынужден сообщить, что с сегодняшнего дня я буду отвечать». «Но это честно», — согласилась она. «А то!» — кивнул я, вставая напротив. Провел большим пальцем над ее верхней губой и успел заметить, что она не отстранилась. Дернулась и, словно завороженная, смотрела на меня, кажется, сама не понимая, почему у нас именно так. Меня снова накрыло, рассуждение я оставил на потом. Прятал улыбку и продолжил хрипло. «Только есть одно условие. В игре только ты и я. Хасан тут ни при чем». «Какой ты бородатый хитрюшка!» Сверкнула она глазами и коснулась указательным пальчиком кончика моего носа. Лучше бы меня током ударило. Сердце забилось, как будто я два пальца в розетку засунул. «Нет уж, вы меня вдвоем крали, а вдвоем и будете расхлебывать». Закончила она победно. «Спасибо за оказание первой помощи, Камал». Она оперлась ладонями на мои плечи, слезла с капота, подошла к машине, посмотрела на свое отражение и... «Камал, усы! Мне усы! Зеленкой! Дай перекись! Дай! Ей все отмывается! Камал!» Я смеха не сдержал. «Зачем смывать? Так поедем, один-один, как договаривались!» Подмигнул я, косясь на брата, который мою игру понял, не одобрил, но решил встать на мою сторону, потому что я ему на одного родственника ближе, чем Аслан. Я не думал, зачем. Не хотел ничего анализировать. Тогда я решил, что просто хочу поиграть, и точно знал, что играю с огнем. С тем огнем, который горел во мне и быстро разгорался в ней.